Гет чуть отошел в сторону от остальных и поднялся выше по склону. Потом обернулся и ясным голосом спросил: «Джаспер, чей дух мне вызвать?» «Вызови любой. Ни один тебя не послушается». Голос Джаспера слегка дрожал, возможно, от гнева. Гет сказал мягко и чуть насмешливо: «Ты что, боишься?» Даже если Джаспер что-то и ответил ему, Гет дожидаться не стал. Теперь соперник был ему безразличен. Теперь на вершине холма в душе его исчезли ненависть и гнев, сменившись полной уверенностью в себе. Завидовать больше никому не стоило. Гет и сам знал, как велика его сила этой ночью на темном склоне зачарованного холма. Сейчас он был куда могущественнее, чем когда-либо. Сила заполнила его существо до краев. Он даже дрожал, едва сдерживал ее, рвущуюся наружу. Теперь он знал, что на самом деле Джаспер куда слабее его и послан судьбой лишь для того, чтобы именно в эту ночь привести его, Геда, сюда, что он ему никакой не соперник, а просто слуга судьбы. Под ногами Гет чувствовал корни горы, уходящие глубоко вниз во тьму, а над головой видел сухие далекие огни звезд. Все в пространстве между этими звездами и тьмой под его ногами сейчас подчинялось ему, готово было ему служить. Сейчас он стоял в самом центре мира. «Не бойся», — сказал он, улыбаясь, — «я вызову дух женщины. А женщина не стоит бояться. Я вызову прекрасную Эльфаран, о которой поется в подвиге Энлада. Она умерла 1000 лет назад. Кость ее покоится далеко, на дне моря Эа, а, может быть, на свете и не было никогда такой женщины». Разве годы и расстояние что-нибудь значат для мертвых? Разве наши песни лгут? — спросил Гет с той же мягкой насмешливостью и прибавил: — Смотри сюда, в пространство между моими руками. Потом отвернулся и неподвижно застыл. И вот торжественным медлительным жестом простер он руки свои как бы в приветствии. Так начинают великое заклинание, вызывая души мертвых. И начал говорить. Он прочитал это, записанное с помощью рун, заклинание, по крайней мере, 2 года назад, еще в книге Огиона. Но с тех пор ни разу этих рун не видел. Тогда он прочитал их во тьме. И во тьме он теперь, словно бы снова, читал их. Перед ним как бы открывалась в ночи нужная страница. Однако сейчас он хорошо понимал, что именно читает, и выговаривал заклинание громко, слово за словом, и ясно видел перед собой рунические символы, сплетающиеся в слова истинной речи, и помогал волшебству звуком собственного голоса, движениями тела и рук. Все остальные молча стояли и смотрели, словно оцепенев. Потом понемногу юношей начала сотрясать дрожь. Это вступало в силу великое заклинание. Голос Геда звучал по-прежнему негромко, но как-то изменился, словно в глубине его таилась неведомая музыка. Да и слова, что произносил он, тоже были его друзьям неведомы. Гет умолк. Внезапно откуда-то из травы с ревом взвился вихрь. Гет упал на колени и громко позвал кого-то, а потом распростерся на земле, словно желая обнять ее. Когда же он снова с трудом приподнялся, то в напряженных вытянутых руках будто держал нечто темное и настолько тяжелое, что дрожал от усилия, пытаясь встать с этим грузом на ноги. В лабиринте спутанных трав на склоне холма застонал горячий ветер. Даже если звезды и светили по-прежнему в небесах, то теперь никто уже их не видел. Слова заклятия с шипением и страшным бульканьем срывались с губ Геда, а потом он вдруг ясным и громким голосом выкрикнул: «Эль-Фарран!» И снова позвал он ее по имени: «О, Эль-Фарран!» И в третий раз: «Эль-Фарран!» Бесформенная темная масса, которую он только что поднял с земли, вдруг распалась. В образовавшуюся щель вырвался бледный луч. Между землей и поднятыми руками Геда образовался слабо светящийся овал. В нем на мгновение шевельнулась некая человеческая фигура. Это была высокая женщина, оглядывающаяся назад через плечо. Лицо ее было прекрасно, печально и исполнено страха. Лишь на секунду сверкнул перед ними дух Эль-Фарран. Затем желтоватый овал света меж поднятых рук Геда стал ярче, расширился, разросся. Сверкающая брешь в черноте земли и ночи — прореха в ткани мироздания. Сквозь нее вырвался нестерпимо яркий огонь, и по неровному краю быстро и осторожно скользнуло нечто похожее на сгусток черной тени и с яростью бросилось Геду прямо в лицо. Отпрянув назад и шатаясь под тяжестью этой твари, Гед крикнул коротко и хрипло. Маленький молчаливый отак, с плеча Ветча, наблюдавший за происходящим, тоже вдруг громко заверещал и бросился в атаку на врага. Гед, извиваясь, упал на землю, борясь с напавшей на него тварью, а яркая щель во вселенской тьме над ним все ширилась и расползалась. Наблюдавшие за происходящим ученики не выдержали и сбежали. А Джаспер низко склонился к земле, пряча глаза от ужасного света. Один лишь Ветч бросился вперед к другу на помощь. И только он один сумел как следует разглядеть этот сгусток тьмы, ужасное существо, вцепившееся в Геда и терзавшее его плоть. Оно было похоже на черного зверя размером с ребенка, хотя все время то увеличивалось, то уменьшалось. Оно было лишено головы, а стало быть, лица или морды. Зато Ветч различил четыре когтистые лапы, которыми тварь душила свою жертву и рвала ее плоть. Юноша взвыл от ужаса, но все же попытался голыми руками оттащить чудовище от Геда. Однако не успел он его коснуться, как застыл, словно камень, не в силах двинуться с места. Невыносимо яркий свет чуть померк, и края прорехи медленно сомкнулись. Рядом послышался чей-то голос, звучавший так тихо, как шепчутся листья на дереве или журчит вода в маленьком фонтане. Снова засияли звезды, а трава на склоне холма засеребрилась в лунном свете, как раз всходила луна. Ночь была спасена, излечена от смертельного недуга. Вновь восстановилось равновесие между светом и тьмой. Черная тварь исчезла. Гет, раскинувшись, лежал на спине. Руки его по-прежнему были судорожно воздеты к небесам, словно он все еще приветствовал кого-то, вызванного заклинанием из могилы. Лицо юноши было покрыто запекшейся кровью, и на рубашке виднелись большие черные пятна. Маленький отак, дрожа, прятался за его плечом, а над юношей стоял старик, чьи белые одежды слабо мерцали в лунном свете. верховный маг Немерль. Конец волшебного посоха Немерля серебристо поблескивал у самой груди Геда. Шепча что-то, маг коснулся посохом сердца юноши, потом его губ. Гед вздрогнул, разлепил губы и стал жадно хватать воздух ртом. Тогда старый Немерль отвел посох и оперся им о землю. Голова его была опущена, он едва стоял на ногах, утратив последние силы. Ветч обнаружил, что снова может двигаться. Он огляделся и увидел, что вокруг много народу, в том числе и мастер-заклинатель, и мастер-метаморфоз. Серьезное волшебство не обходится без их помощи, и они умеют при надобности моментально оказаться там, где эта помощь требуется. Однако ни один из них не оказался так быстр, как верховный маг Немерль. Прибывшие чуть позже помощники обступили верховного мага. Остальные, в том числе и Ветч, поспешили отнести Геда к мастеру-травнику. Всю оставшуюся ночь мастер-заклинатель провел на вершине холма Рок, на страже. Ничто не шелохнулось там, где прорвана была ткань мироздания. Ни одна тень не проползла тайком по склону холма при свете луны, выискивая щель, чтобы попасть обратно в царство смерти. Видимо, той твари удалось бежать от Немерля. Удалось преодолеть невидимые волшебные стены, охраняющие остров Рок. И теперь она вышла в широкий мир и где-то там спряталась. Если бы Гет в ту ночь умер, черная тварь могла бы попытаться последовать за ним в обитель смерти или в иное царство, из которого явилась сюда. Этого-то и ждал мастер-заклинатель. Но Гет остался жив. Его уложили в постель, и мастер-травник обработал рваные раны у него на лице, на шее и на плечах. Раны были страшные и глубокие. Черная кровь не свертывалась в них, а продолжала течь, несмотря на все заговоры и повязку из паутины и волшебной травы Период. Гет лежал, ничего не видя и не слыша, и лихорадка пожирала его, как огонь сухое дерево, и не находилось заклинания, способного погасить этот огонь. Неподалеку, во внутреннем дворике у фонтана, лежал верховный маг Немерль, столь же недвижимый, но совсем холодный. На его застывшем лице жили одни глаза, неотрывно следившие, как падает, просвеченная лунным светом, струя воды в фонтане, да как подрагивают залитые серебром листья деревьев. Те, кто был подле него, не пытались произносить заклинание или применять какое-то лечение. Порой мастера тихонько переговаривались между собой, а затем снова обращали внимательные взоры на своего повелителя. Он лежал неподвижно. Его ястребиный нос, высокий лоб и седые волосы казались до бела вымытыми струями лунного света. Для того, чтобы овладеть неуправляемым заклятием и отогнать страшную тень от Геда, Немерль отдал всю свою волшебную силу, вместе с которой покинули его тело и силы физические. Теперь он умирал. Но смерть для великого мага, не раз бродившего по сухим осыпающимся кручам ее царства, дело необычное. Умирающий маг уходит не вслепую. а напротив, твердо зная свой путь. И когда Немерль смотрел куда-то вверх сквозь листву, его друзья не знали, видит ли он земные звезды, блекнувшие на исходе ночи, или звезды иного мира, которые никогда не появляются и не исчезают, но вечно светят над холмами царства мертвых. Исчез куда-то ворон с Оскила, бывший любимцем мага Немерля целых 30 лет. Никто не видел, куда и как он исчез. «Он летит впереди», — сказал мастер-путеводитель, не отходивший от ложа умирающего. Наступил день, теплый и ясный. Тихи были улицы Твила и сам большой дом. Никто не осмеливался говорить в полный голос. Лишь ближе к полудню в башне мастер-регента громко заговорили, будто прощаясь с кем-то, колокола. На следующий день 9 мастеров школы собрались в имманентной роще под темными деревьями. Но даже там они дополнительно окружили себя 9 непроницаемыми стенами тишины, чтобы ни единая живая душа, ни одна враждебная сила не узнала о том, что они говорят, чтобы никто и ничто не смогло повлиять на них во время выборов нового верховного мага Земноморья. Избран был Геншер с острова Уэй. Незамедлительно снарядили корабль, который должен был пересечь внутреннее море и привести в школу нового ректора. Мастер Ветродуй стоял на корме, повелевая волшебным ветром в парусах. Корабль быстро вышел из гавани и скрылся вдали. Но ничего этого Гет не знал. Почти целый месяц жаркого лета провел он в забытьи, ничего не видя и не слыша. Только временами громко и жалобно стонал, будто раненый зверь. Наконец, терпение и умелые руки мастера-травника сделали свое дело, и раны на теле Геда стали затягиваться. Лихорадка оставила его. Понемножку он, похоже, начинал и слышать, хотя так ни разу и не заговорил. В ясный осенний день мастер-травник отворил ставни в комнате Геда. С той темной ночи на холме перед глазами у него была лишь тьма. Теперь Гет увидел дневной свет и солнце в небе. Он спрятал изуродованное свое лицо в ладони и заплакал. Но даже к началу зимы, говорил он все еще с трудом, заикаясь на каждом слове. И мастер-травник держал его при себе, надеясь постепенно вернуть ему душевные и физические силы. Была ранняя весна, когда травник, наконец, выпустил Геда на волю, для начала послав его присягнуть на верность верховному магу Геншеру, поскольку Гед не мог присутствовать на общей церемонии. Никому из учеников не разрешалось в течение долгого времени навещать Геда, так что теперь, когда он проходил мимо, некоторые удивленно спрашивали: «А кто это?» Раньше он был гибким, сильным, ясноглазым юношей. Теперь хромал, двигался неуверенно, опустив голову. Левая сторона его лица была исполосована белыми шрамами. Гет равно избегал знакомых и незнакомых людей. И, выйдя от травника, сразу пошел в тот внутренний дворик с фонтаном, где некогда ожидал появления верховного мага Немерля. Теперь здесь же его поджидал Геншер. Верховный маг, как и подобает, был в белом плаще и, будучи уроженцем острова Уэй, отличался очень темной кожей. Черные глаза его прятались под густыми бровями. Гет преклонил колено и присягнул новому верховному магу. Геншер некоторое время хранил молчание. «Я знаю, что ты совершил, — сказал он наконец, — но мне неизвестно, кем ты стал теперь. Я не могу принять твоей присяги». Гет поднялся с колен и вцепился рукой в ствол молодого деревца, росшего рядом с фонтаном, чтобы успокоиться. Он по-прежнему с трудом подбирал слова, обращаясь к Геншеру. «Я должен покинуть остров Рок, господин мой». «А ты этого хочешь?» «Нет». «Чего же ты хочешь?» «Остаться, учиться, уничтожить зло». «Сам Немерль не смог этого сделать». «Нет, на мой взгляд, тебе уезжать с Рока не стоит. Только здесь ты под защитой мастеров и созданных ими волшебных стен, которые непреодолимы для сил зла. Если же сейчас ты покинешь Рок, то высвобожденное тобой зло незамедлительно отыщет тебя и проникнет в твою душу. Оно подчинит тебя себе, и ты превратишься в оборотня, управляемого той тварью, которую выпустил в наш солнечный мир. Тебе следует оставаться здесь до тех пор, пока у тебя не достанет силы мудрости, чтобы защитить себя от этого детища тьмы, если когда-либо это вообще станет возможным. Теперь же черная тень, несомненно, поджидает тебя. Видел ли ты ее с тех пор? Во сне, господин мой. Гет помолчал и вдруг заговорил с болью и стыдом. Лорд Геншер, я не знаю, что это было. То, что вызвал я заклинанием. То, что бросилось на меня тогда. Я тоже не знаю. У этой тени нет имени. Ты от рождения наделен волшебной силой, но неправильно использовал ее, произнеся заклятие, с которым справиться не сумел, не ведая, что заклятие это способно нарушить равновесие, гармонию света и тьмы, жизни и смерти, добра и зла. И руководили тобой гордыня и ненависть. Так удивительно ли, что случилась такая беда? Ты вызвал дух умерший, но вместе с ним в наш мир пробралась нежить. Незваной явилась она сюда оттуда, где ничто не имеет подлинных имен. Порожденная злом, сила эта жаждет творить зло и постарается использовать для своих целей тебя. Неумелым колдовством ты лишь придал ей сил, она обрела власть над тобой, и теперь вы с ней связаны. Это тень твоего невежества и самонадеянности, твоя собственная тень. А есть ли имя у твоей тени? Гет, потрясенный до глубины души, еле стоял на ногах. Наконец он вымолвил: «Лучше бы я умер». «Кто ты такой, чтобы решать, что лучше? Ты, за которого Немерль отдал собственную жизнь. Здесь ты, по крайней мере, в безопасности. Будешь жить здесь и учиться дальше. Говорят, ты был способным учеником. Так что продолжай заниматься своим делом и приложи максимум усилий, Это все, что ты теперь можешь. Так Геншер завершил свою речь и сразу же исчез, как это делают все маги. Фонтан по-прежнему искрился в солнечных лучах, и Гет некоторое время любовался его струями, слушая пение воды и думая о Немерле. Когда-то именно здесь, в этом дворике, он почувствовал себя словом, произнесенным солнцем. Теперь свое слово сказала тьма, одно лишь слово, но нельзя было удержать его. Гет покинул дворик и направился в свою прежнюю комнату в Южной башне, которую оставили за ним. Там он и сидел в одиночестве, пока Гонг не позвал учеников на ужин. В трапезной Гет ни с кем из сидящих за длинным столом и словом не обмолвился, и, почти не поднимая головы, стараясь не замечать даже тех, кто вполне дружески приветствовал его. Поэтому через день-другой все оставили его в покое. И сам он постоянно стремился к одиночеству, страшась невольным словом или делом сотворить зло. В школе не было видно ни Ветча, ни Джаспера, и он даже не спрашивал о них. Ученики, среди которых он когда-то считался заводилой и лучшим из лучших, давно обогнали его, так что всю весну и лето он занимался с младшими. Да и среди них не блистал. Слова любого заклятия, даже самого простого, он произносил, запинаясь, руки не слушались его, и он постоянно ошибался.